19. Статистическая классификация. Чтобы разобраться во всей этой массе неупорядоченных данных, прежде всего необходимо определить параметры, по которым должен осуществляться анализ. После нескольких попыток стало ясно, что из общепринятых критериев годятся лишь некоторые. Поэтому, дабы классификация данных стала возможной, были выделены исходные основания, которые и определяют степень достоверности полученных выводов. Первое. Мера доверия экспериментатору. Имеется в виду не общественное положение, а скорее оценка его главных качеств. Сколь бы искренним он ни был, степень доверия к нему должна определяться по основополагающим чертам его личности. В связи с моими экспериментами, ради того, чтобы получить дополнительные данные, я готов еще раз пройти любое психиатрическое, психологическое и медицинское обследование. Одного этого, пожалуй, достаточно, чтобы отнестись к сообщаемым мною фактам с должным вниманием. Второе. Сходное, аналогично. Попросту говоря, это значит, что реальность наблюдения или действия, предпринятого во втором состоянии, определяется по тем же критериям, что и реальность их физических соответствий в «здесь-теперь». Если описываемое мною переживание в точности, приблизительно или в достаточной степени сходно с теми, что воспринимаются нами в обычном состоянии физического бодрствования, их следует, невзирая на явное противоречие современным знаниям и представлениям человечества, признать реальными. Третье. Восприятие и интерпретация. Их достоверность, надо полагать, та же, что и в состоянии обычного физического бодрствования, и определяется степенью приспособленности к окружающей среде, опытом, интеллектом и эмоциональным складом. По всей видимости, во втором состоянии восприятие регулируется тем же самым процессом рациональной интерпретации. Распознание форм и структур – оценки, классификации и основанное на этом действие, как и в обычном состоянии физического бодрствования, зависит от тренированности и личного опыта индивидуума. В случае же восприятия информации, выходящей за пределы личного опыта, разум во втором состоянии подчиняется жесткой команде «отождествить». Подчиняясь этому безоговорочному приказанию, он стремится игнорировать сам факт существования неведомого, пытаясь осуществить его идентификацию в рамках своего опыта. Другими словами, следует признать, что экспериментатор говорит правду, что происходящее во втором состоянии, поскольку оно удовлетворяет критериям реальности, принятым в физическом, бодрствующем мире, также реально, что во втором теле разум функционирует аналогичным образом, пользуясь какими-то иными каналами для зрения, слуха, осязания, а кроме того некоторыми дополнительными способами восприятия, что во втором состоянии разум отвергает элемент неизвестности, даже если это стоит ему ошибочной идентификации, что это свойство, присущее человеческому восприятию и интерпретации, и в обычном состоянии. Принятие этих исходных положений несколько облегчает классификацию примерно 589 экспериментов, проведенных за 12 лет. Ниже следуют некоторые дополнительные выводы. На время сновидения мыслительный процесс прекращается. Сознание в обычном смысле этого слова не действует. Участие в событиях либо чисто рефлекторное, неконтролируемое, либо сводится к полной безучастности неподвижного наблюдателя, не способного предпринять никакого осмысленного действия. Восприятие ограничено одним чувством, самое большое – двумя. Способность непосредственно анализировать не используется, отсутствует. Все восприятие оказывается в плену ошибочных ассоциативных отождествлений, которые в таком виде и сохраняются в памяти сознания. Второе состояние также противоположно сновидению, как и бодрствование. Сознание «я есть» сохраняется. Разум пытается управлять ощущениями точно тем же способом, как он это делает в состоянии полного физического сознания. Решения и действия осуществляются на основе ощущений и размышления. Выяснение истинного характера ощущений сложно достичь с помощью настойчивых, целенаправленных и систематических действий, значение которых столь же велико, как и в состоянии физического бодрствования. Поступление сенсорной информации не ограничивается одним или двумя источниками. Эмоциональные стереотипы проявляются в большей степени, чем в физическом сознании, но при этом по-прежнему поддаются контролю. Если данные того или иного эксперимента не соответствовали большинству из названных характеристик второго состояния, то он относился мною к категории сновидений. Не вошедшие в это число опыты классифицировались еще раз. Теперь в поисках возможной причины этого состояния анализировались внешние условия. Из приводимой ниже сводки ясно, что если таковая причина и существует, то установить ее очень трудно. Положительные результаты достигались в основном в тепле, в положении лежа ничком, вдоль направления север-юг. Заметного влияния таких факторов, как солнечный свет, влажность, перепады давления, местонахождение физического тела, гравитационное воздействие Луны, не прослеживается. Возможно, эта проблема заслуживает более детального исследования, но оно пока не проводилось. Физические условия в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. День – 42,2. Ночь – 57,8. Тепло – 96,2. Холодно – 3,8. Влажность видимого эффекта не отмечена. Атмосферное давление видимого эффекта не отмечено. Положение лежа ничком – 100%. Положение стоя – 0. Ориентация север-юг, головой на север – 62,4. Ориентация восток-запад, головой на восток – 19,2. Ориентация не фиксировалась – 18,4. Положение Луны и планет видимой связи не отмечено. Дать оценку физиологического состояния несколько проще, поскольку оно фиксировалось в большинстве дневниковых записей. Физиологическое состояние в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. Нормальное самочувствие – 78,4. Легкая слабость – 21,2. Болезнь или телесное повреждение – 0,4. Усталый – 46,5, отдохнувший – 18,8, промежуточное состояние – 34,7. До еды – 17,5, после еды – 35,5, промежуточное состояние – 47. Возможные катализаторы – лекарства, другие вещества – 12,4. Эти данные свидетельствуют о том, что физическое заболевание – столь часто сопутствующее самопроизвольным выходом во второе состояние, особого значения не имеет. Чаще всего в качестве предварительных условий выступает легкая усталость по прошествии некоторого времени после еды. Лекарственные или химические стимуляторы и депрессанты существенной роли не играют. Психологическое состояние в начале успешных экспериментов. Процент от общего числа экспериментов. Спокойная – 3,2, неустойчивая – 8,9, озабоченная – 64, настороженная – 11,9, беспокойная – 3,7, эмоционально приподнятая – 9, интеллектуально приподнятая – 6,5, взволнованная – 0,7, испуганная – 2,7, не фиксировалась – 30. Классификация психологических состояний в силу необходимости, осуществляемая по данным одной единственной человеческой лаборатории, показывает, что основной предпосылкой является спокойствие в сочетании с некоторой долей эмоций и самонаблюдений. Понятием «испуг» Обозначены различные оттенки беспокойства, определявшего душевное состояние в основном на начальной, бурной и ошеломляющей стадии экспериментирования. Различные оттенки настороженности часто проявлялись одновременно со спокойствием. Ниже следует анализ контрольных элементов. Природа состояния в успешных экспериментах – процент от общего числа экспериментов. Намеренно вызванное – 40,2. Самопроизвольное – 14,9. Неопределенное – 44,9. Эксперименты по намеренному вызыванию состояний – процент от общего числа попыток. Успешный результат – 58,7. Засыпание – 13,6. Безрезультатно – 27,7. Применяемые методы. Успешный результат. Засыпание. Безрезультатно. Индуцирующая звукозапись. 17,1, 5,7, 4,5. Релаксация с отсчетом. 24, 4,5, 12,9. Прием вспоминания. 3,7, 1,7, 4,7. Комбинация приемов 13,9, 1,6, 5,7. Наблюдаемые симптомы в успешных экспериментах. Процент от общего числа экспериментов. Свист воздуха 45,2. Физическое оцепенение 11,4. Вибрация 30,2. Ощущение теплоты 66,9. Прочее 33,8. Следует заметить, что эксперименты, выделенные в графу «самопроизвольные» вслед за наступлением первых признаков второго состояния, становились намеренными, то есть, как только в ходе обычной релаксации эти признаки начинали проявляться, я тут же использовал предоставляющуюся возможность. К числу неопределенных отнесены те случаи, когда присутствовала лишь тенденция, а развитие состояния осуществлялось осознанно. В графу «успешный результат» входят эксперименты, давшие по меньшей мере два симптома и завершившиеся выделением второго тела или его части. Засыпание означает, что в ходе опытов я просто засыпал. К безрезультатным отнесены эпизоды с неопределенным исходом и не сопровождающиеся ни одним из симптомов. Применяемые методы демонстрируют степень эффективности различных техник, описанных в этой книге и представляющих собой развитие приемов, выработанных путем проб и ошибок. Например, индуцирующие магнитозаписи оказались вполне эффективными, но обнаружили внутренне присущую им ограниченность, выражавшуюся в затормаживании свободного самовыражения. Именно поэтому чаще всего использовалась техника отсчета. Симптомы следует рассматривать с точки зрения их эволюции. Физическое оцепенение имело место только на начальных этапах. То же самое можно сказать и о вибрации, которая на глазах эволюционировала в ощущение тепла лишь изредка в середине и на более поздних этапах экспериментирования, проявляясь в прежних формах. Свист появился в начале и с перерывами продолжался все время. В удавшихся экспериментах источники информации распределяются следующим образом. Способ восприятия – процент от общего числа экспериментов. Зрение – 67,2. Слух – 82,7. Осязание – 69,8. Вкус – 0,7. Обоняние – 0,3. Движение – 94,2, прочее 73. Следует заметить, что отнесение перечисленных выше источников ощущений к той или иной категории условно и не означает, что восприятие осуществляется посредством идентичного нефизического эквивалента нервной системы. К настоящему времени нет фактов, доказывающих или опровергающих существование такого рода структуры во втором состоянии. Равным образом нет и удовлетворительного объяснения той незначительной роли, которую играет вкус и обоняние, разве что причина в их зависимости от физического контакта с самой материей или частицами материи. Правда, осязание, хотя и определяется теми же условиями тем не менее выступает в качестве одного из основных источников ощущений. Возможно, дело в том, что оно функционирует по иному принципу, каким-то образом воспринимая информацию в виде излучения. А может быть, просто у меня лично это чувство развито сильнее, чем вкус и обоняние. Движение выделено в отдельную строку, поскольку предполагает скорее действие, чем пассивность, и, вероятно, может рассматриваться как еще одно чувство, находящееся за пределами традиционных пяти. Примерная аналогия этому – механизмы равновесия в физическом теле, передающие сигналы в мозг независимо от того, подтверждаются они или нет импульсами, идущими от других органов чувств. В физическом теле основой этого механизма служат, по-видимому, гравитационные и инерционные силы. Возможно, тоже имеет место и во втором состоянии. В разряд «прочее» отнесено то, что не имеет физического соответствия. Способы восприятия во втором состоянии не укладываются в рамки нынешних знаний и теорий. Наиболее приемлемым кажется предположение, что во втором состоянии восприятие осуществляется не с помощью каких-то аналогов физических механизмов, а скорее посредством некой силы электромагнитного спектра, магнитными полями, непосредственно либо воспринимаемыми, либо генерируемыми, или же с помощью какой-то иной силы или поля, пока что нам неизвестных. Подтвердить это можно только путем самого широкого и разностороннего исследования источников. Четвертое. Анализ классификации. Один из ключевых вопросов, возникающих при изучении феномена второго состояния, заключается в следующем. Насколько активно и точно разум классифицирует воспринимаемую информацию, на основе которой он затем рационально действует? Результаты осуществляемых разумом отождествлений могут быть представлены в табличном виде. Процент от общего объема воспринимаемого. Знакомое, подобное, неизвестное. Конфигурация, вид или форма. 26. 44,4, 35. Структура 24,8, 43,9, 31,3. Компоненты 17,4, 32,2, 50,4. Одушевленное, разумное 65,4, 75,7, 30,7. Дочеловеческое 7,1, 1,3, 8,7. Искусственно созданное 27,6, 23, 17,4. Неизвестное прочерки 43,2. Неодушевленное 21,1, 46,2, 32,7. Абстрактное 62,1, 62,2, 81,8. Искусственно созданное 37,9, 37,8, 18,2. Событие, действие, наблюдаемое с участием 25,7, 18,9, 55,4. Экспериментатора 39, 19,2, 41,8. Аналогичное, прочерк 84, 19,6. На основе данной сводки можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев во втором теле приходится иметь дело с разумными существами гуманоидного типа, действующими в привычной нам или похожей на нашу обстановке и пользующимися предметами, поддающимися узнаванию. Однако, если рассматривать само событие или связанное с ним действие, тенденция будет обратной. Приводимые ниже данные показывают, что многое просто выходит за пределы моего опыта и знания. Пятое. Отношение ко второму состоянию. Что касается самой информации, воспринимаемой во втором теле, то наибольшие трудности возникают при попытках применить к ее оценке известные нам физические, научные, исторические и социальные понятия. Проблему можно иллюстрировать следующей сводкой данных. Физические понятия – процент от общего числа успешных экспериментов. Идентично, отлично, несопоставимо, неизвестно, Время. 45,2, 49,1, 5,7. Структура материи. 38,4, 41,8, 19,8. Базовые мотивации. 28, 26, 46. История, религия, техническое развитие. 27, 61,3, 11,7. Политическая история. 27, 44,5, 28,5. Богословские постулаты. 4,9, 64,2, 30,9. Следует иметь в виду, что данную классификацию надо рассматривать в свете развития техники и опыта второго состояния. Категория «время» означает ощущение хода времени в период нахождения во втором теле и не связана с измерением физического времени. Время отсутствия в физическом состоянии в классификации не отражено, поскольку оно не имеет отношения к актуальности второго состояния. Применительно к категории «время» оценки отнесены идентично к событиям, сопровождающимся представлением о времени, отлично несопоставимо к событиям, в ходе которых физическое время эксперимента воспринималось как ускоренное, замедленное или несуществующее. Неизвестно означает, что соответствующие данные в дневнике не зафиксированы. Прочие научные понятия, представленные в классификации, относятся исключительно к условиям, действиям и окружающей среде второго тела и не касаются локальных экспериментов и посещений людей и мест здесь-теперь. Последние происходили в соответствии со всеми естественными законами, хотя это и не обязательно влияло на эксперименты со вторым телом. Анализ социальных явлений обнаруживает всю сложность приспособления к среде второго состояния. При столь огромной разнице в кругозоре, мышлении, действиях и эмоциях понимание чрезвычайно затруднено. Проявляющиеся при этом несоответствия описаны выше. Что касается раздела «История-религия», то во всех трех строках при оценке «идентично» имеются в виду события, являющиеся результатом посещений преимущественно здесь-теперь. Практически все опыты, включенные во второй столбец, относятся к областям, отличным от известного нам пространства времени. В третьем столбце представлены данные, которые в дневнике либо не интерпретировались, либо совсем не фиксировались. В предыдущей главе уже отмечалось, что развитие структуры экспериментов стабильно сопровождалось изменениями восприятия. В первом столбце представлены результаты в основном начальной стадии экспериментирования. Второй и третий столбцы отражают среднюю и позднюю стадии. Ясно, что соотнести эти более поздние результаты с известными нам понятиями можно лишь с помощью новых концепций. Классификация по сходствам и аналогиям позволяет по-новому взглянуть на систему локалов. Процент от числа экспериментов, в которых данная характеристика присутствовала. Локал 1, локал 2, локал 3. Соотношение локалов в успешных экспериментах. 31,6, 59,5, 8,9. Время 85,8, прочерк 88,7. Структура материи 75,4, 52,5, 75,8. Сохранение энергии 58,3, 33,9, 91,9. Гравитация 54,0, 23,3, 87,1. Действие, противодействие. 62, 27, 67,3. Радиация 73,5, 91,9, 42,1. Социальная организация 31,1, прочерк 29. Процент от числа экспериментов, в которых данная характеристика присутствовала. Локал 1, локал 2, локал 3. Отношение полов 24,2, 39,4, 33,9. Процесс обучения 1,9, прочерк 0,2. Взросление старения 1,4 прочерк 0,3. Генетическая связь 5,2 прочерк 11,3. Симбиотические отношения 12,8 прочерк 33,9. Культурные тенденции 5,2 прочерк 0,8. Базовые мотивации 43,1 прочерк 71. Техническое развитие 68,2 прочерк 24,2. Политическая история 68,3 прочерк прочерк. Богословские постулаты 13,7 прочерк прочерк. Еще одно состояние, не включающее в себя движение, не вошло в данную классификацию, поскольку оно не связано ни с одним из локалов. Его описание дано в главе 12. Локал 1 во всех отношениях в точности соответствует физическому материальному миру. Локал 2 многообразен, но с локалом 1 имеет мало общего. Это область знакомых и незнакомых нам энергетических полей, где отсутствует гравитация, но при этом действует ряд более фундаментальных физических законов. С точки зрения социальной, исторической и философской, параллелей локалу 1 очень мало. Локал 3 ставит вопросы, на которые нет ответа. По своим характеристикам он почти тождествен локалу 1, если не считать некоторых не поддающихся объяснению явных отклонений, отраженных в рубриках «Техническое развитие», «Политическая история» и «Богословские постулаты». Осуществить подлинно сравнительное изучение этих областей можно лишь коллективными усилиями путем более широкого исследования феномена второго тела. Было бы желание.